Наемники впускали к себе всех карфагенян, но только через один вход, и такой узкий, что в нем едва могли поместиться рядом 4 человека. Спендий ждал их у ограды и подвергал всех внимательному обыску. Мато, стоя против него, рассматривал толпу, стремясь найти в ней кого-нибудь, кого он, может быть, видел у Саламбо. Лагерь похож был на город, столько там было людей и оживления. Две разные толпы смешивались в нем, отнюдь не сливаясь. Одна была в полотняных или шерстяных одеждах, в войлочных шапках, похожих на еловые шишки, а другая — в латах и шлемах. Среди слуг и уличных торговцев бродили женщины всех племен, смуглые, как спелые финики, зеленоватые, как маслины, желтые, как апельсины. Это были женщины, проданные матросами, взятые из притонов, украденные у караванов, захваченные при разгроме городов. Их изнуряли любовью, пока они были молоды, а потом, когда они старели, избивали. При отступлениях они умирали вдоль дорог среди поклажи вместе с брошенными вьючными животными. Жены кочевников в одеждах из квадратов верблюжьей шерсти рыжего цвета раскачивались на пятках. Певицы из Киренаики в прозрачных фиолетовых одеждах с насурмленными бровями пели, сидя поджав ноги на циновках. Старые негритянки с отвисшей грудью собирали помет животных и сушили его на солнце, чтобы развести огонь. У сиракузянок в волосах были золотые бляхи, на женщинах лузитанского племени ожерелья из раковин. Гальские женщины кутали в волчьей шкуре белую грудь. Крепыши-мальчишки, покрытые паразитами, голые, необрезанные, норовили ударить прохожего головой в живот, или же, подойдя к нему сзади, кусали ему руки, как молодые тигры. Карфагеняне ходили по лагерю, удивляясь обилию и разнообразию всего, что они видели. Более робкие имели печальный вид, а другие скрывали свою тревогу. Солдаты, подшучивая, хлопали их по плечу. Заметив кого-нибудь из видных карфагенян, они приглашали его развлечься. Играя в диск, они старались отдавить ему ноги, а в кулачном бою сейчас же сворачивали челюсть. Пращники пугали карфагенян своими пращами, заклинатели своими змеями, наездники своими лошадьми. Мирные карфагеняне сносили обиды, понуря голову и старались улыбаться. Некоторые, чтобы выказать храбрость, давали понять знаками, что хотят быть солдатами. Им предлагали рубить дрова и чистить мулов. Их заковывали в латы и катали, как бочки, по улицам лагеря. Потом, когда они собирались уходить, наемники, кривляясь, делали вид, что в отчаянии рвут на себе волосы. Многие из них, по глупости или в силу предрассудков, наивно считали всех карфагенян очень богатыми и шли за ними следом, умоляя дать им что-нибудь. Они зарились на все, что им казалось красивым. Кольца, пояса, сандалии, бахрому на платье. И когда ограбленный карфагенянин восклицал: «У меня больше ничего нет, что тебе от меня нужно?», они отвечали: «Твою жену». Другие же говорили: «Твою жизнь». Военные счета были сданы начальникам, прочитаны солдатам и окончательно утверждены. Тогда они потребовали палаток, им дали палатки. Греческие полимархи попросили дать им несколько красивых доспехов, которые изготовлялись в Карфагене. Великий совет постановил выдать им определенную сумму для приобретения доспехов. Затем наездники заявили, что республика по справедливости должна заплатить им за потерю лошадей. Один утверждал, что у него пали 3 лошади при какой-то осаде, другой будто потерял 5 лошадей во время такого-то похода, а у третьего, по его словам, погибло в пропастях 14 лошадей. Им предложили гекатомпельских жеребцов, они предпочли деньги. Потом они потребовали, чтобы им заплатили серебром, серебряной монетой, а не кожаными деньгами. За весь хлеб, который им были должны, и по той высокой цене, по которой он продавался во время войны. Другими словами, они требовали за меру муки в 400 раз больше, чем платили сами за мешок пшеницы. Эта несправедливость всех возмутила. Пришлось, однако, уступить. Тогда представители солдат и посланцы Великого Совета примирились, призывая в свидетели своих клятв духа хранителя Карфагена и богов варварских племен. Они принесли взаимные извинения и наговорили друг другу любезности с чисто восточной горячностью и многоречием. После этого солдаты потребовали в знак дружбы, чтобы были наказаны все предатели, которые вооружили их против республики. Карфагеняне сделали вид, что не понимают. Тогда наемники определенно заявили, что требуют голову Ганнона. Они по нескольку раз в день выходили из лагеря и, прогуливаясь перед стенами, кричали, чтобы им бросили голову Суффета. Они подставляли края одежд, чтобы ее поймать. Великий совет, быть может, и уступил бы, если бы они не предъявили еще одного условия, более оскорбительного, чем все другие. Они потребовали, чтобы их вождям отданы были в жены девственницы из лучших карфагенских семей. Это придумал Спендий, и многие из наемников сочли его предложение совершенно простым и приемлемым. Такое дерзостное желание породниться с пунической знатью возмутило карфагенян. Они резко заявили, что больше ничего не дадут. Тогда наемники стали кричать, что их обманули, и что если через 3 дня им не выдадут жалования, они сами отправятся за ним в Карфаген. Вероломство наемников, однако, не было так безгранично, как думали их враги. Гамилькар многократно брал на себя чрезмерные обязательства. Обещания его были, правда, неопределенные, но весьма торжественные. Наемники имели право ожидать, что когда они высадятся в Карфагене, им отдадут весь город, и они поделят между собой его сокровища. Когда же оказалось, что им едва ли выплатят жалования, это было таким же разочарованием для их гордости, как и для их жадности. Ведь являли же собой Дионисий, Пир, Агафокл и военачальники Александра пример сказочных воинских удач. Идеал Геркулеса, которого хананияне смешивали с богом солнца, сиял на горизонте войск. Известно было, что простые солдаты становились иногда венценосцами, и слухи о крушении империи пробуждали честолюбивые мечты галлов, обитавших в дубовых лесах, эфиопов, живших среди песков. И был народ всегда готовый использовать чужую храбрость. Поэтому воры, изгнанные своими соплеменниками, убийцы, скитавшиеся по дорогам, преступники, преследуемые богами за святотатство, все голодные, все пришедшие в отчаяние, старались добраться до порта, где карфагенский вербовщик набирал войско. Обыкновенно Карфаген выполнял свои обещания. На этот раз, однако, неистовая жадность Карфагена вовлекла его в опасное предательство. Но медийцы, ливийцы и вся Африка собиралась напасть на Карфаген. Только море оставалось свободным. Там могли быть римляне. И, подобно человеку, на которого со всех сторон набросились убийцы, Карфаген чувствовал вокруг себя смерть. Пришлось обратиться к помощи Гискона. Варвары согласились на его посредничество. Однажды утром опустились цепи порта, и 3 плоских судна, пройдя через канал Тении, вошли в озеро. На первом судне стоял на носу Гискон. За ним возвышался точно высокий катафалк огромный ящик, снабженный кольцами наподобие висящих венков. Затем появилось множество переводчиков со сфинксообразными головными уборами. У каждого на груди был татуирован попугай. За ними следовали друзья и рабы, все безоружные. Их было столько, что они стояли плечом к плечу. 3 длинные барки, чуть не тонувшие под тяжелым грузом, подвигались вперед под шум приветствий глядевшего на них войска. Как только Гискон сошел на берег, солдаты побежали ему навстречу.